Глава 14. Детство оказывает сильнейшее влияние на всю нашу жизнь. Поэтому я сходу создаю интерьер типовой школы и начинаю следить за ноу-формами Карамышева и Шкурея. Они продолжают сидеть за одной партой, как сидели за столом в зале собраний. Они никогда не учились вместе, и сейчас каждый видит соседа по парте из прежних времен. Оба по возрасту примерно классе в седьмом. Перемена. Карамышев и Шкурей выходят в просторную рекреацию. Ученики заняты чем попало, Сергею и Азамату скучно. И я начинаю манипуляцию. К ученикам подходит еще один парень, их одноклассник. «Че, в подвал идем?» — говорит он. «Сейчас же собирались, пока перемена большая». «Ну пошли», — отвечает Шкурей, Карамышев кивает. В подвал ведет старая дверь, разумеется, закрытая. Но их товарищ легко расправляется с замком при помощи швейцарского ножа. Теперь главное не наткнуться на уборщиц или рабочих. Ребята идут по лестнице вниз, мы с 30-м медленно плывем над ними сквозь стены. Подвал очень большой, как и сама школа. Здесь есть места обжитые, вроде кабинетов, где после уроков проводятся кружки шахмат или настольного тенниса. Есть чуланы, где технички хранят швабры, а есть медвежьи углы, в которые заглядывает разве что завхоз пару раз в год, чтобы забросить на вечное хранение очередной сломанный стул. Мальчишек по понятным причинам особенно притягивают последние. Они идут по длинному коридору, соединяющему большие подвальные вестибюли. Коридор шириной всего метра полтора, а потолок его такой низкий, что каждый из ребят может до него достать рукой в прыжке. Под потолком затянутые паутиной вентиляционные отверстия. Паутина в них не одинаковая, где-то сухая, где-то влажная, а та, что соединяет подвал со столовой, кажется жирной и липкой. Ну а форма, предложившая пойти в подвал, давно исчезла, и никто о ней не вспоминает. С правой стороны коридора тянутся закрытые двери в неизвестные комнаты. Сережа и Азик заглядывают в замочные скважины. В подвале часто оставляют свет включенным, и тогда можно рассмотреть содержимое комнат. Обычно это что-то вроде старых спортивных матов, покрытых слоем пыли, или списанные верстаки из кабинета труда. Мальчишки проходят несколько поворотов, коридор здесь совсем узкий, а на потолке переплетение водопроводных труб. На очередном повороте они замечают небольшой темный проем, который раньше почему-то не видели. В его конце обитая жестью дверь, замочная скважина на двери плоская и широкая. У ребят радостно колотятся сердца. За такими дверями точно хранится что-то интересное. Может, какая-нибудь электроника для кабинета физики или химические реактивы. Но сквозь скважину они видят нечто еще более интересное. Склад пуль для школьного тира и сломанные винтовки. Сережа достает из кармана огромную связку ключей. Здесь есть все самые ходовые образцы. Какой-нибудь да подойдет. Несколько попыток проваливаются, ключ поворачивается лишь наполовину, но, наконец, замок поддается, они входят внутрь. В большом, но тесном из-за стоящих рядами стеллажей с хламом помещении тускло горят лампы дневного света. Ребята начинают соображать, хватит ли в карманах места под сокровища, как едва заметный шорох заставляет их загривки похолодеть. Они здесь не одни, обернуться очень страшно, но они оборачиваются. В нескольких метрах на приступке расположилась и притихла компания старших школьников, играющих в карты. В носы Сереже и Азику ударяет крепкий дым сигарет. «Э, вы кто такие?» — спрашивает толстый рыжий парень с тяжелой челюстью. «Это Малыгин. Сережа и Азик никогда его не видели, потому что выше подвала он в школе бывал редко». Но слышали о нем много и сразу поняли, кто перед ними. Они переводят взгляд на дверь, через которую проникли, но туда уже неслышно скользнул чернявый коренастый пацан. «Да мы просто тут гуляли», — отвечает Сергей, а Азамат добавляет. «На кружок шли, по шахматам». Их голоса тоном выше, чем обычно, и сильно дрожат. Лицо Малыгина искривляет улыбка, которая передается остальным в его компании. «Сюда подойдите». Ребята медленно подходят ближе. «Да не ссыте, чё вы, блин? Мы ж не обижаем никого». Малыгин кривится в подобии улыбки еще сильнее, а остальные откровенно ржут. Но только исключение, если кто-то с чурками дружит. С чурками дружит кто-нибудь? Сергей и Азамат молча замирают. Ты, Малыгин, тычет в Сережу Шкурея. С чурками дружишь? Нет, с трудом выдавливает тот. А это кто? Малыгин показывает на Карамышева. Мы просто на кружок вместе пришли. А, ну плюнь тогда в него. Сереже не хочется плевать в Азамата. Но Малыгин очень жуткий. О нем такие слухи ходят, что не верится даже. Но и проверять слишком страшно. Он с трудом собирает остатки слюны в пересохшем рту и плюет в грудь Азамату. Липкие слюни не долетают до цели, а предательски повисают на Сережином подбородке. Компания снова начинает ржать. Пользуясь случаем, Карамышев решает сбежать, быстро прошмыгнув мимо чернявого крепыша. Однако в коридоре он попадает в знакомую с новицем ловушку. Он замирает на месте, едва шевелясь, хотя сам уверен, что пусть не быстро, но продолжает бежать. Чернявый парень, выбежавший за ним, замедляется на небольшом расстоянии. Теперь он будет постепенно приближаться к объятой ужасом цели, пока за мгновение до прикосновения догоняющего не запустится пробуждение. «Не, ну попытка засчитана, ладно», — тем временем говорит Малыгин. «Будем дружить». Сережа понимает, Малыгин не предлагает ему дружбу всерьез. И что самое плохое, понимает, что Сережа это понимает. Да. «Ну давай, в закрепление дружбы расскажи нам свою тайну». Сережа начинает сомневаться, у него появляется надежда, а вдруг они и вправду предлагают дружить? Тогда бы он точно смог отойти подальше и сбежать. «Какую?» «Где большой Соник разрабатывается?» Сереже эта тайна не кажется такой важной, чтобы ее хранить. «Недалеко от Екатеринбурга, завод «Орион». Я обдумываю следующий вопрос». Но в это время Карамышева догоняет преследователь, и пузырь сновидения лопается. Карамышев со Шкуреем, так же, как и мы с 30-м, снова оказываются в комнате совещаний Кремля.